Глава 8. Алиби. Меня в госпитале видела медсестра. Она передала меня товарищу лейтенанту государственной безопасности, и тот стал помогать мне спускаться. А после этого... Дальше не надо. Ты про взрыв и подвал уже 100 раз рассказал, кашлянул следователь. Как фамилия медсестры? Хм, если честно, не знаю. Хорошо. Как она выглядит? Этого я тоже сказать не могу. Я же в повязке на глазах был после ранения. Ну и как ее искать, если ты ничего не знаешь? Я могу рассказать, что, как мне кажется, о ней знаю. Может быть, на основании и моих слов удастся ее найти? Тогда она, возможно, опознала бы меня и сказала, что я тот, кем представляюсь. Это стало бы подтверждением моих слов. Ну, что ты о ней знаешь? Какие приметы? Точных примет, естественно, не знаю. Но думаю, что она молодая девушка и, наверное, очень красивая. С чего ты взял? Ты же сам сказал, что в повязке на глазах был. Потому что голос у нее красивый, ангельский. Вспомнил я мягкий и ласковый голос медсестры. Следователь фыркнул. Кроме голоса еще что-нибудь помнишь? Не могу сказать точно. После этого столько событий произошло. Плюс, мне кажется, в больнице при падении на лестничной клетке или от взрыва бомбы я еще одну контузию получил. Поэтому в голове у меня все изрядно перемешалось. Но мне кажется, что вроде бы зовут эту сестричку Аленушка. Аленушка? Тогда тебя должны звать Иванушка. А ты говоришь, что Алексей? Подколол меня Горшков. Алексей? Подтвердил я, хотя это имя не было моим. Я его тоже узнал от Воронцова. Ну да ладно, это хоть что-то. Это мы проверим. А пока, произнес следователь, судя по звукам, записав мои показания. Пока посиди в камере и жди результатов следствия. И крикнул в сторону двери. «Конвой!» В одиночной камере я просидел совсем недолго. Где-то через полчаса меня вновь отвели к следователю. Войдя в кабинет, я сразу же понял, что Горшков там находился не один. Так оно и было. Кроме него там присутствовала девушка, чей голос я сразу же узнал. Вероятно, увидев меня, она сказала: «Забабашкин, здравствуйте! Как я рада, что вы живы!» И эта небольшая фраза в очередной раз полностью изменила мою судьбу. «Здрасте!» Облегченно ответил я, осознавая, что теперь спасен. Огромный груз переживаний свалился с моих плеч. Жизнь вновь обрела смысл. Теперь я знал, что мне поверят. Ведь как было бы глупо попасть в другое время и бесславно сгинуть, так и не сумев помочь своему народу, своей стране. Формальности заняли немного времени. Девушка правдиво рассказала все, что знала Алеша Забабашкине. Кто я, где лечился, когда она видела меня в последний раз. Когда у Горшкова вопросы к ней закончились, она произнесла: «Товарищ младший лейтенант, я считаю, этого юношу необходимо как можно скорее показать Анне Ивановне. Это она проводила операцию по очистке глазных яблок. Вы же видите, у Алексея слезы текут. Глаза явно воспалены. Нужно, чтобы его срочно осмотрел доктор. Если этого не сделать, Забабашкин может лишиться зрения». Ее голос и забота были настолько приятны, что если бы я не плакал, то, возможно, стоило бы начать это делать. Шутка, конечно, но все же действительно очень приятно, когда ты находишься в сложной и, может быть, безвыходной ситуации, когда судьба у тебя висит буквально на волоске, и тебе неожиданно приходят на помощь. Да не просто помогают, но еще и заботятся с такой искренностью и добротой. «Молодец, Аленка. Век тебя не забуду», — пообещал я себе мысленно. А затем, чуть смутившись, добавил: «Только бы разглядеть тебя, как ты выглядишь, а то ничего не вижу из-за этих проклятущих слез». Однако слова словами, но следователь был не столь сентиментален, как моя спасительница. Слова медсестры он попросту проигнорировал, сказав лишь, что, мол, там видно будет. Поблагодарив медсестру за помощь следствию и отправив ее обратно в госпиталь, Горшков, судя по звуку, что я слышал, снял трубку и набрал номер на диске телефонного аппарата. Когда на том конце провода ответили, он представился, а затем выслушал доклад. Через несколько минут следователь повесил трубку и обратился ко мне вполне дружелюбным тоном. «Ну что ж, Забабашкин, считай, что наполовину я тебе поверил. А сейчас будем смотреть на еще одно опознание. Гриша очнулся. Так что пойдем, проверим показания твои». «Пойдемте», — обрадовался я, вскакивая с табурета. Хотел бы идти, но ничего видеть из-за слез не мог, а потому попросил об услуге. «Только, товарищ младший лейтенант, не могли бы вы меня за руку взять, а то я не вижу ни хрена». Потихоньку дошли до больницы, где, к счастью, очухавшийся после операции Воронцов не только меня узнал, но я ослабшим голосом рассказал своему подчиненному, коим, как оказалось, являлся Горшков, как героически я воевал. Когда же лейтенант госбезопасности узнал, что я не только его спас, но и уничтожил попытавшегося его убить предателя, то вообще заявил, что таких людей в своей жизни он не встречал, и что я достоин как минимум ордена Красной Звезды. Этот орден, учрежденный в 1930 году, вручался в том числе и за мужество и отвагу при исполнении воинского долга, и был очень почетен. Лестные слова чекиста обо мне были очень приятны слуху. Однако в том, что такую, без сомнений, высокую награду я смогу получить в ближайшее время, у меня имелись серьезные сомнения. Не до этого сейчас. Сейчас идет всеобщее отступление, сдача городов и потери территорий, а те контратаки, которые Красная Армия предпринимает, не приносят существенного результата. Враг продвигается вглубь страны, повсеместно сея панику и принося разорение. Разве в такой обстановке до орденов и медалей? Поэтому, хотя и сомневался в том, что этот красивый орден в виде пятиконечной звезды красного цвета будет в ближайшее время сиять у меня на груди, противиться такой идее не стал. Сердечно поблагодарил лейтенанта госбезопасности за признание моих скромных заслуг и посетовал на то, что для начала, перед вручением, неплохо было бы показать меня врачу, чтобы тот решил проблему слезоотделения. «Ибо я не вижу ни хрена, товарищи командиры», — честно признался я и попытался пошутить. «Даже орден свой не увижу, если и дальше так пойдет». На то мы порешили. Горшков позвал главврача, и та согласилась меня осмотреть, пригласив к себе в кабинет. Но перед тем, как уйти, я поинтересовался у Воронцова про его ранение. Оказалось, все было не так плохо. Штык, пройдя рядом с правой лопаткой и выйдя в области груди, по чистой случайности никаких важных органов не задел. Операция прошла успешно, и, как утверждали оперирующие и наблюдающие врачи, предпосылок для сильных волнений и переживаний они не видят. «Ну что ж, красноармеец Завобашкин, благодарю тебя за службу и спасение моего командира!» Пожал мне руку Горшков, как только мы вышли из палаты. «Служу!» — начал произносить я и замялся, точно не знаю, как продолжить. Дело в том, что на этот момент я особо никогда внимания не обращал, потому что данная информация, в общем-то, для меня была лишней. Но вот сейчас, когда это дело коснулось непосредственно меня, я немного растерялся. И действительно, как принято отвечать-то в этом времени? В дореволюционной царской России вышестоящему начальству отвечали «рады стараться». При временном правительстве Керенского я не помнил и даже не знал, как говорили. А вот после Великой Октябрьской социалистической революции вроде бы на похвалу командиров нужно было отвечать «служу трудовому народу». И будет это вроде бы до войны. А уже потом поменяется на другое приветствие. Но вот когда конкретно это произойдет, я совершенно не помнил. Однако отвечать что-то было нужно. А потом махнул на все рукой и закончил фразу почти шепотом, так как мне казалось, будет правильным. «Трудовому народу!» «Что?» — переспросил Горшков. «Служу трудовому народу!» — уже менее уверенно повторил я. По недовольному лицу НКВДшника, по его нахмуренным бровям и буравящему взгляду, понял, что ошибся со своим приветствием. «Не знаешь ты воинский устав, Забабашкин!» — покачал головой он. «Как же ты нормы ГТО сдавал?» «Да сдал как-то!» Пожал я плечами и неуверенно уточнил. «Вы хотите сказать, что нужно говорить «служу Советскому Союзу»?» «Точно так и нужно говорить. Именно так и никак иначе. Приветствую и служу трудовому народу» использовалось до 1937 года. А потом вышел приказ номер 260 от 21 декабря 1937 года. И младший лейтенант процитировал. «Введено уставом внутренней службы РККА, статья 31 устава. Если начальник благодарит, воинская часть или отдельные военнослужащие отвечают «служим» или «служу» Советскому Союзу». «Хм, вот как?» «Удивительно», — мыкнул я, задумавшись. Мне казалось, что это приветствие будет рождено позже, где-то в 1943 году, вместе с введением погон. А нет, оказалось, что оно появилось на несколько лет раньше. Ну а раз так, то нужно было немедленно исправляться, и я вытянулся по стойке смирно. «Служу Советскому Союзу!» Как и полагается, в те годы громко и четко ответил я, пользуясь случаем, поинтересовался. «А кожанку мою трофейную вы мне вернете?» «Вернуть-то верну, но к чему она тебе? Тебе по уставу ее носить не положено», — ответил Горшков и потом добавил. «Разве что в свободное от службы время. Только где его сейчас взять?» Он вздохнул и добавил. «Как выпишут из госпиталя, придешь к нам в отдел, отдам». «Товарищ следователь, а можно вопрос?» «Давай, только быстро. Дел много. Я и так полдня с тобой прокопался». «Скажите, я просто никак в толк взять не могу. Зачем предатель Якименков решил открыться и напасть на товарища лейтенанта государственной безопасности?» Я и так думал, и сяк, никак понять не могу. Ведь он же, враг этот, уже можно сказать, что втерся к нам в доверие. Так зачем он проявил себя? Точно сказать тебе не могу, доставая пачку папирос, сказал НКВДшник. Но есть предположение. Якименков этот, скорее всего, получил задание с отступающими нашими бойцами влиться в наши ряды, легализоваться и дальше уже заниматься саботажем, организацией паники и тому подобным вредительством. Начать делать свою грязную работу он, скорее всего, должен был незадолго до ожидаемого нами немецкого наступления. И так бы все и произошло, если бы вы с товарищем Воронцовым немецкого офицера не захватили. Это-то и поменяло его планы. Вероятно, он подумал, что если спасет этого Шульца, то немецкое командование его отблагодарит. И нужно сказать, он был в своих размышлениях прав. В портфеле находились важные карты и ценные сведения, так что немцы были бы очень рады, если бы у нас эти сведения не появились. Ясно. А еще один вопрос можно? Поинтересовался я, увидев, что следователь недовольно поморщился, быстро произнес. Совсем маленький. Но? Вопрос такой. Вы же сразу, с первых минут знали, что я не немецкий шпион. Ведь знали, я прав? Может, и знал. Ехидно уставился на меня и с линцой добавил. И что? Как что? Искренне возмутился я. Тогда зачем вы меня обвиняли и мариновали? Как ты называешь, мариновали мы тебя, потому что ты был в окружении. Так положено. И не надо учить меня делать мою работу. Холодным тоном отрезал НКВДшник, а потом, вероятно, осознав, что общается с 17-летним пацаном, к тому же захватившим ценного языка, заметно потеплел и более мягко сказал. Так надо было, Алексей. Ты пережил серьезное испытание. Общался с немецким шпионом. Я должен был заставить тебя вспомнить все в мельчайших деталях. Похлопал меня по плечу и повторил. «Это моя работа». Горшков отпустил конвоира, что непрестанно следовал за нами, а сам, рассказывая по дороге, проводил меня до кабинета главврача. Из его слов я понял, что Анна Ивановна Предигер ранее была главврачом больницы в Троекуровске, а ныне стала руководителем госпиталя, что расположился в здании школы. Она приняла меня буквально сразу, как только следователь заглянул в ее кабинет. «Да, да, конечно, входите», произнес глубокий голос, который, вероятно, принадлежал женщине средних лет. Младший лейтенант завел меня в кабинет, усадил на кушетку и, сказав, что подождет в коридоре, ушел. Ну, а мной, наконец, занялся настоящий врач. Как оказалось, она, кроме всего прочего, была еще окулистом и хирургом. И именно она занималась моими глазами в прошлый раз, когда мы с Воронцовым ехали в Троекуровск на вокзал и, попав под обстрел, угодили в больницу. «Все не так плохо, как могло было быть, да-с», произнесла она, закончив рассматривать покраснение левого глаза. «Очень нехорошо, дорогой товарищ, что вы раньше положенного сняли повязку. Может быть, осложнение, да-с. Но к нашему обоюдному счастью пока я этого не вижу. Так что вполне возможно, если вы будете соблюдать рекомендации, что я вам дам, то выздоровеете очень скоро». «Я готов», — произнес я после разрешения закрыть веки. «Сейчас попрошу медсестру еще раз промыть раствором вам глаза и пропишу капли. Но все это лечение будет напрасно, если вы сами не будете заботиться о себе». «И что мне делать?» «Во-первых, не трогать глаза руками, не чесать, не царапать ногтями. Занесете инфекцию и вообще можете лишиться зрения. Помните это? Гигиена и еще раз гигиена. А во-вторых, стараться избегать дневного света хотя бы неделю. Роговицы глаз получили небольшие повреждения. Они очень долго заживают. Из-за травмы у вас повышена светочувствительность. Яркий свет раздражает, и происходит то самое, что вы называли слезоотделение. Как результат, вы мало того, что не видите, так еще и постоянно вытирая текущие слезы, тревожите глаза. Этого надо избегать. Ну и капельки. 3 раза в день закапывать не забывайте, да-с». «С капельками понятно», — согласился я. «Но вы мне что, опять хотите повязку на глаза сделать?» И, буквально ощутив шестым чувством, что сейчас прозвучит утвердительный ответ на мой вопрос, напомнил. «В 10 километрах от нас немцы. Они вот-вот начнут наступление». «Помню. Как уж тут забудешь?» Горестно вздохнула доктор. Поднялась со стула. Судя по размытому силуэту, подошла к шкафу, что стоял у дальней стены. Открыла там дверцу, покопалась. Что-то, взяв в руки, вернулась ко мне и, вложив в ладони, сказала. «Вот, возьмите. Как Аленка промоет глаза и капли закапает, вы сразу же наденьте эти окуляры и носите на здоровье. Без надобности не снимайте». Судя по форме предмета, что она мне дала, это были очки с круглыми стеклами. На мгновение прикрыл глаз, и даже невзирая на расплывчатую картину, что увидел, я понял, что форма и вид этих окуляров говорит о том, что они являются точной копией тех очков, что носил кот Базилио в советском кинофильме о приключениях Буратино. Ну да, мне не до эстетики. Если доктор считает, что они мне помогут, и если они и взаправду помогут, то буду ходить в том, что дали, и моську тут воротить, заботясь об эфемерной потенциальной непрезентабельности внешнего вида, просто глупо. Хмыкнул я, начав протирать стекла краешком нательной рубахи. Анна Ивановна похлопала меня по плечу и вышла, сказав, чтобы я ждал. Ожидание продлилось недолго. Минут через 5 дверь распахнулась, и я услышал тот самый прекрасный голос, который меня сегодня спас. «Забабашкин, вас отпустили?» «Да, Алена. Простите, не знаю вашего отчества», — покивал я. «Игоревна», — чуть смущенно произнесла та. Ее приятный голос успокаивал, и на душе появилась волнительная радость. «Ничего себе, неужели я влюбился? Интересно, она симпатичная?» Неожиданно пришли в голову мысли, и я их сразу же постарался прогнать прочь. «Да какая разница, симпатичная она или нет? Может быть, она вообще замужем? Главное, что она уже третий раз за мою жизнь старается мне помочь». Медсестричка тем временем подошла к тумбе, на которой стояли какие-то банки, открыла одну из них, перелила жидкость в миску и, подойдя ко мне, попросила поочередно приоткрывать веки. Сама же макала в эту жидкость вату и протирала ей область глаз. После нескольких таких процедур она просушила мне лицо марлей и в каждый глаз закапала глазные капли, после чего протянула этот пузырек с каплями мне. «Закапывайте их себе, Забабашкин, 3 раза в день. По 2 капли. Запомнили?» «Да», — кивнул я. «Доктор сказал, что 2 дней будете у нас под наблюдением, так что капать пока буду их вам я. Приходите в процедурный кабинет. Он оборудован примерно по центру этого этажа. Увидите, там табличку на двери прибили. Ну а если вдруг там никого не будет, то закапывайте сами. Я могу быть на операции или ранеными заниматься. Их сейчас много. Но когда я там есть, то приходите, все сделаем в лучшем виде». «Как скажете. Раз надо, то готов отбросить свою гордыню и полностью поступить в ваше распоряжение», — пошутил я, улыбнувшись размытому силуэту девушки. К моей радости капли почти сразу начали действовать. Ощутил даже какое-то легкое жжение. Надел очки, поморгал и открыл глаза. Слезы почти перестали течь, и я, обрадовавшись этому факту, посмотрел на свою спасительницу. Напротив меня стояла красивая девушка, которой было на вид около 18-20 лет. Светлые русые волосы заплетены в длинную косу, немного курносый нос в озорных веснушках, приятные чуть пухленькие губки и красивые бездонные голубые глаза, в которых я сразу же утонул. Все это говорило лишь об одном. Я наконец-то встретил ту, которую не смог встретить за всю свою прошлую жизнь».